Почему иной женщине выпадает мучительно постыдная судьба? Не может быть иного мнения. Проституция – недостойное занятие. Оно родилось в очень далеком прошлом, но в будущем ему не найдется места. Это занятие в одинаковой мере оскорбительно как для женщины, так и для мужчины, покупающего за деньги удовольствие такого рода. Но бывают времена, когда проститутками становятся не по своей воле. В конце 20 века, после распада СССР, в обнищавшей России и в других республиках бывшего Союза, СМИ сообщали об ужасных вещах, о торговле молодыми женщинами и девушками, которые, отчаявшись найти работу на родине, попадались в ловушки, расставленные различными фирмами, предлагавшими высокооплачиваемую работу за рубежом. Но на самом деле эти фирмы тысячами продавали женщин в публичные дома Германии, Греции, Турции, Японии, Арабского Востока и так далее. В Молдавии 2001 года на улицах можно было видеть огромные щиты, предупреждавшие об этой опасности, и давался телефон, по которому советовалось позвонить, прежде чем сказать вербовщикам «да». В дополнение, каждый день по вечерам по республиканскому телевидению показывали видеоклип, где сообщалось, что в Молдавии на продаже экспортируемого женского товара фирмы зарабатывают ежегодно сотни тысяч долларов. И опять-таки давался телефон, по которому можно было обратиться за консультацией. Как известно, в Европе была даже создана специальная общественная организация для оказания помощи и защиты женщин из бывших социалистических стран, обманутых и проданных в рабство в зарубежные публичные дома, где у них не было не только надежды вернуться на родину, но не было возможности даже защитить свою жизнь. Но, к сожалению, когда дух человеческий – пал ниже критической отметки, и государства старой расы на глазах живущего поколения быстро разлагаются, несмотря на то, что многие государства экономически даже процветают, нам сообщают, что существует огромная армия женщин, добровольно избирающих ремесло проституции. Мало того, эта армия указывает, что государство должно не запрещать их промысел, а наоборот, узаконить его, и законодатели некоторых государств уже сдаются под таким напором. Законодатели Германии, которые в то время мучительно размышляли, нравственно или безнравственно было бы легализовать в стране проституцию, получившую колоссальный размах. Этично или аморально было бы включить такую профессию в список остальных профессий и гарантировать проституткам те же юридические и социальные права и защиты, что и ученым, актрисам, инженерам, поварихам, учительницам, врачам, программистам, дипломатам, депутатам и так далее. В этой книге уже можем сообщить, к чему пришли законодатели Германии. К закону, мотивацию которого можно пересказать так. В стране, оказывается, вращается огромное количество денег, с которых государство ничего не имеет. Вращаются эти деньги в бизнесе, именуемом проституцией. Но любой бизнес должен отдавать государству часть прибыли. Однако как облагать налогом то, что не считается легальным промыслом? Поэтому, чтобы собирать деньги с проституток, государство должно проституцию легализовать. Деньги не пахнут. Таким образом, женское тело, как нефть, сосиски, банки, собаки, мясо, шампуни, недвижимость, туалетная бумага, машины и так далее, включилось в бизнес-цепочку «товар, деньги, налоги», увеличение богатства страны, благоденствие народа. Но порок всегда имеет тяжелые кармические последствия для человека. Порок же, узаконенный государством, становится его неотъемлемой частью, а потому рано или поздно скажется на судьбе народа и государства. В сокровенных учениях считается, что порок, о котором речь, кармически куда более тяжел, чем даже убийство. Попробуем в свете перевоплощения поразмышлять над тем, что могло бы послужить причиной того, что в темную эпоху были женщины, продававшие себя как товар на базаре. Основная причина, конечно, безнравственность и порочность женщины и покупающего ее мужчины. Например, уже помянутые здесь германские девушки, занятые в сфере сексуального бизнеса, так стал именоваться сей бизнес и в России в последние годы XX века, даже несмотря на то, что государство узаконило разврат и взяло его под свое крыло, откровенно демонстрирует именно развращенность и порочность. Это не что иное, как внешнее проявление изъязвленного духа. В этой богатой стране любая гражданка могла бы себе найти хорошо оплачиваемую работу. Следовательно, вовсе не безвыходность, не нужда, не отчаяние заставили тысячи женщин этой страны выйти на панель. Уже Армагеддон – явление беспрецедентное в нашей Солнечной системе. Эта последняя битва сил света с силами тьмы охватила все миры. Близится время, когда в земном мире будут уничтожены огнем все плевелы. Но пока что завершается, а может уже завершено, очищение пространственным огнем тонкого мира, низших, поистине адских, астральных слоев. Но населяющие их сущности не погибли все сразу. Начиная со второй половины XX века особенно много всевозможных бесов-лярв сбежало в мир физический, в тела людей, привлекших их своей порочностью через многочисленные дыры в заградительной сети ауры. Массовая проституция для одержателей – один из надежных каналов. Большинство порочных женщин одержимые. Но в этой беседе поразмышляем не об этой категории женщин. Потому что, как выше было вспомянуто, всегда была и другая причина женского падения. Женщина на протяжении тысячелетий всегда больше отдавала, чем брала. Она чаще жертвовала собой, чем требовала жертв во имя себя. Жизнь полна примерами, когда иной супруг мог потребовать от любящей жены во имя него отказаться от родных, которых она горячо любила. Также бывают случаи, когда муж не хочет ребенка, а жена страстно желает стать матерью, но в силу своего характера или обстоятельств и из-за беззаветной любви к мужу жертвует своим священным правом на материнство, хотя тяжко страдает от этого иногда всю жизнь. Также не столь уж редко бывает, когда ревнивый муж требует от жены бросить любимую работу, и во имя его спокойствия жена приносит в жертву свою блестящую карьеру. Женщина жертвовала и жертвует собой не только ради супруга, она жертвует собой ради детей и ради родных. В минувших тысячелетиях, когда уже власть над миром переместилась к мужскому началу, женщина даже позволила превратить себя в настоящую игрушку для мужской сексуальной забавы. Но в особых случаях жизнь может устроить для совершенно целомудренной женщины чрезвычайно суровые испытания ее самоотверженности. Жизнь иногда может так сложить обстоятельства, что абсолютно чистая женщина вдруг перемещается на противоположный полюс. В исключительных случаях самоотвержение женщины может быть испытано даже так называемой панелью. Подобная жертва для чистой женщины – настоящее распятие. Оно сопровождается самым унизительным, самым тяжелым, нравственным и психодуховным потрясением. Но ведь всему есть предыдущие причины. Каковы же в прошлой жизни могли быть причины, породившие столь тяжелые следствия для благородной женщины? Причины могут быть разными, но у автора хватило воображения представить лишь одну. В приведенном ниже выдуманном сюжете можно отыскать бессознательное зарождение негативной причины, которая на следующую жизнь вполне может привести благородную женщину к тяжелому познанию противоположного полюса целомудрия. Возьмем некую благородную даму из XIX века. Представим себе, что это достаточно образованная, с возвышенными устремлениями женщина, к тому же материально обеспеченная. Случилось так, что эта дама однажды вместо оказания помощи очень сурово осудила молоденькую девушку, искавшую работу домашней прислуги. Ничего, кроме осуждения и брезгливости, не нашлось в сердце благородной дамы, когда она услышала исповедь этой девушки. Та, не желая обманывать будущую хозяйку, доверилась ей как матери и открыла ей свою печаль и позор. Дама узнала, что девушка много месяцев ищет работу и уже находится на грани полного отчаяния. После смерти отца ее небогатая семья, теперь состоящая из нее, малолетнего братика и болезненной матери, вконец обнищала и стала голодать. И однажды она, не выдержав взгляда голодных глаз своих любимых, пришла к мысли, что в доме фактически осталась одна, единственная вещь, которую еще можно продать – ее молодое тело. Благородная дама была в ужасе и от рассказа, и от такого близкого контакта с панельной девицей. И вместо помощи категорически отказала ей, даже как приходящей прачке. Дама так и не смогла распознать, что в данном случае перед ней чистая, страдающая и самоотверженная душа, которая принесла свое любящее сердце в жертву своим родным, а тело незнакомым мужчинам. Благородной даме была дана замечательная возможность подать, образно говоря, руку утопающему, но она этого не сделала и вдобавок нанесла еще одну сильную рану и без того страдающей душе. И как в случае с действительно утопающим, если мы могли помочь ему, но не помогли, и поэтому в новом воплощении нам предстоит утонуть, так и последствия описанного случая будут очень неприятны. В следующей жизни вполне может случиться так, что бывшая благородная дама на какое-то время окажется на панели и будет тяжело страдать от своего падения, но рядом не будет никого, кто подал бы ей руку помощи. О скорбной участи некоторых женщин, которые под давлением обстоятельств были вынуждены продавать свое тело, писали многие писатели. А жизнь не раз подтверждала, что описываемые ими случаи – не выдумки. Бывшим советским людям достаточно вспомнить о том, что в период Октябрьской революции 1917 года и последующей гражданской войны в России огромное число русских людей покинуло родину. Это были представители аристократии, дворянского сословия, интеллигенции. Но эмигрантская жизнь для большинства из них была далеко не сладкой. В иных случаях она ставила людей в такие условия, что многие высококультурные и высоконравственные женщины добывали себе и своим близким средства на жизнь – тем, что продавали свое тело. Конечно, причины такой женской судьбы различны, но вполне допускаю, что среди причин можно было бы отыскать и подобную той, что была сложена благородной дамой, о которой шла речь в придуманном сюжете. Как бы изменилось наше представление о жизни, о людях, о самих себе, в каком полезном направлении начало бы развиваться наше мышление, если бы мы знали, что далеко не во всех грехах, приписываемых личности, которая пред нами, виновна именно эта личность. Уже не раз, размышляя над учением о перевоплощении, вспоминали чужное ожерелье восточных мудрецов, которые сравнивали личности с бусинами, с жемчужинами, нанизанными на единую нить душу. Новое воплощение, новая жемчужина, она лишь соприкасается с прошлой личностью и с будущей, но жемчужины личности не знают друг друга. И все же они – частицы единой души, а потому коллективно творят общую судьбу. У личности существует коллективная ответственность друг за друга. Личности, пусть даже одной единственной чертой характера, все-таки продолжают жить друг в друге. Каждое чувство, качество характера, каждое достижение вещи сложное. Чтобы любую энергию нарастить до предела, возможного на Земле, и положительную, и отрицательную, нужна не одна и не две жизни. Эта сила, и добрая, и недобрая, накапливается благодаря многим личностям. Допустим, в этой жизни воплотился некий человек с отрицательными качествами. И хотя на самом деле эта склонность выработана вовсе не им, а именно он обязан приложить все силы, чтобы исправить негативное. Это священный закон высшего мира. Один несет ответственность за всех, и все ответственны за одного. Разве мы, уходя с земли, так святы, что после смерти превратимся в свет божественной красоты? Увы, скорее всего, мы оставим личности, пришедшей нам на смену, целый букет своих ошибок и неблаговидных качеств. И новой личности придется бороться с нашими недостатками, как с собственными. И если личность, жившая до нас, не желала этого делать, если мы тоже не будем стараться стать лучше, если и после нас не будет такого желания у новой личности, что же получится? Вместо прекрасных крылатых людей планета наполнится монстрами. Нет человека без недостатков, но начав вырабатывать энергии с противоположным знаком, можно победить любой недостаток. И таким образом мы внесем лепту в коллективное очищение того материала, из которого наша душа формирует свои личности. Когда у каждой души этот материал будет высокого качества, великие учителя скажут: не может рождаться радость, когда волочится много грязных хвостов. Радость будет о будущем, но не может жить в прошлом. Как радостно строить будущее? Пусть пока это получается не очень умело, но разве не излучает радость и любовь детский рисунок, созданный для мамы неумелой рукой ее ребенка? В новом воплощении с кем мы встречаемся уже не в первый раз? Примерно половина людей, встречаемых нами в этой жизни, это прежние связи, очень счастливые и не очень приятные, а то и вовсе неприятные. Каждая встреча из прошлого сопровождается теми же чувствами, что и в прошлой жизни. И все, кто нам дорог в этой жизни, обязательно встретятся в будущем, так говорят великие учителя. В каждой жизни создаются такие условия, которые позволяют встретиться как можно большему числу людей, связанных определенной кармой. Но, разумеется, кроме приятных и желанных встреч будут и неприятные, нередко даже опасные. Всем, кто так или иначе задействован в нашу еще не изжитую карму, в течение одной жизни встретиться не удается. Это невозможно, потому что у огромного числа людей, так или иначе связанных с нами в прошлом, наработаны свои причины, и для их проявления нужны иные условия. И потому воплощение растягивается на много жизней, чтобы все могли повстречать всех, предназначенных по карме. Конечно же, самые крепкие узы, связывающие нас с людьми из прошлого, это либо сильная антипатия, или сильная симпатия, давняя сильная вражда или давняя сильная любовь. Разве не сказано мудрыми: лишь два чувства переживают все – любовь и ненависть? Если в нынешней жизни с некоторыми людьми складываются дружеские отношения, основанные на полном доверии и преданности общей великой идеи, такие встречи имеют особое значение. И не только для конкретных личностей, а многих людей, а иногда и для всего человечества. Такие встречи поистине благословенны. Это результат длительных и прочных духовных связей в прошлом. Но, как уже понимаем, в течение одной жизни такие взаимоотношения совершенно невозможно создать. Для этого требуются многие жизни. Нужно пройти по тысячам трудных дорог вместе, вместе узнать холод, голод и заботу в период болезни, узнать разделенную радость и разделенное горе, и, быть может, не один раз даже отдать жизнь друг за друга. Владыка Шамбалы в первой книге «Листы сада Мории» Зов говорит: «Для важных поручений мы соединяем гармонических людей, их батарея особо сильна. Духовная батарея должна действовать гармонично, и тогда мои токи идут беспрерывно. Сноска. Эти слова изначально были сказаны именно для Рериховской духовной батареи Николая Константиновича Рериха, сыновей Юрия и Святослава, и ведущей этой уникальной семьи жены и матери Елены Ивановны Рерих. Изучая дневниковые записи бесед Елены Ивановны с учителем, видим, как, собирая и формируя после бесед книги «Владыки Шамбалы», «Агни-йогу», Елена Ивановна включала в них и кое-что, сказанное лично для семьи, потому что сказанное было неприходящим, оно не утрачивало своего значения и силы ни во времени, ни в земных ситуациях, ни в пространственной жизни. Закон аналогии универсален и вездесущ, как наверху, так и внизу. Конец. Нам говорят, случайные встречи обычно не имеют внутреннего смысла, потому они и быстро заканчиваются. К таким встречам относятся и многие из тех астральных всплесков, которые мы по своему неведению иногда принимаем за любовь. Такая любовь приходит ненадолго. Когда проходит, приносит радостное облегчение или неприятное опустошение. И это признак того, что мы попались на удочку астрала. Но если, встречаясь с человеком, мы, или вначале лишь один из нас, чувствуем сразу или спустя какое-то время не просто всплеск радости, а идущее из глубин нашего естества необъяснимое магнитное притяжение, такое сильное, что невозможно объяснить и противостоять, то подобный магнетизм сердца есть следствие его памяти. Это наш дух, встретивший верного, проверенного в веках друга, взывает к его духу напрямую через все преграды плоти и времени. После таких встреч в новой жизни можно ожидать прекрасной, крепкой дружбы, великой любви, как говорится, до гробовой доски. Конечно, такие подарки судьбы, когда встречаются две родственные души, испытанные временем, пока явление редкое, и все же каждый должен прислушиваться к сердцу, не загорится ли оно узнаванием. На сердце чувствует, с кем из верных друзей и любимых оно снова встретилось. Сердце знает, что эта связь не прерывалась, просто был вынужденный перерыв. Можно сравнивать неразрывную сердечную нить, на которую нанизаны все дружеские встречи с родственными душами, с бесконечным высокохудожественным духовным телесериалом. Тот, кто смотрит каждый вечер свой обычный любимый сериал, тот абсолютно точно знает, что после окончания очередной серии наступит небольшой перерыв, но на завтра в назначенное время обязательно будет новая серия, и он снова встретится с любимыми героями. Так и жизнь сменяет жизнь, но сердечная нить не прерывается, сердечная связь крепчает во времени. Но бывает, что узнавание преданного друга происходит не сразу. Тому должны быть серьезные причины. Кармические цели человеческих встреч чрезвычайно сложны и требуют соблюдения множества условий, ведь каждая встреча духовно близких душ – это, повторимся, события не только для двух людей. Как только внешние условия созреют, они создадут соответствующую комбинацию, и любящая душа узнает друга в любом обличии. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Мир огненный. Часть 1. Параграф 640. Можно иногда удивляться, почему и как могут встречаться снова люди после многих воплощений. Причин тому много, но главной будет космический магнит. Можно заметить, что именно люди сходятся по чувству кармы. Ничто не задерживает должника, но земные понятия трудно совмещают беспредельность с явлением кармы. Каково должно быть притяжение, чтобы держать в соответствии такие различные энергии. Конец текста в рамке. Но случаются встречи с совершенно новыми людьми, в прошлых жизнях незнакомыми, но к которым мы с первой же встречи будем взаимно чувствовать то же, что и к тем друзьям, с которыми прошли по тысячелетним дорогам. Такие первовстреченные люди созвучны нам по ауре, поясняют учителя, они принадлежат к тому же, что и мы, единому вибрационному ключу, и этот ключ будет иметь все признаки духовного родства. Агни-йога рекомендует внедрять знания о памяти сердца, начиная с детства. Собственно, это давно уже делают многие народные сказки. Стоит лишь переместить точку зрения, ракурс, в сторону сокровенного знания. Взять хотя бы сказку о царевне лягушке. Младший брат Иван, в отличие от двух старших, заполучил себе в жены лягушку. Поначалу он не узнал в ней свою прекрасную суженую Василису Премудрую. Но что-то все же удержало Ивана, и он не сказал лягушке «фу». А со временем жизнь доказала, что он встретил именно свою прекрасную половинку. Чувство духовной любви, сметая все преграды, предрассудки, условности, проходит через все испытания, потому что такая мистическая сердечная связь тянется из глубины тысячелетий. Нам говорят, что такие встречи не бывают без гарантий встреч и в будущем. Истинная любовь всегда будет источником творческих импульсов двух сердец. С каждой встречей она будет умножать свою силу и утончать чувства, а утончение не имеет предела. В отличие от зла, ненависти, порочности, духовная любовь растет в беспредельности, и она бессмертна. Прекрасная на земле, такая любовь всегда будет иметь продолжение в высших мирах, где родственные души будут испытывать радость и блаженство по своей силе и красоте, превосходящее все возвышенные земные чувствования и совершенно невозможное на земле. Так в потоке истинной любви постепенно сближаются в плотном мире две половинки одной души. Так собираются в один луч Отца все души, отвечающие Его вибрационному ключу, а духовных отцов или предков у человечества Земли, как открывает нам тайная доктрина, 7. Духовная любовь, говорится в Агни-йоге, красота надземная, и она чрезвычайно труднодостижима. Истинная красота, как и Царство Небесное, можно сказать, берется с бою, который длится века, но зато если победа достигнута, то нарастанию мощи красоты предела нет, и нет предела мудрой радости. Наливаясь огнем из вечности в вечность, искра духовной любви может нарастить свою мощь до размеров солнца. И хотя мы воспримем это как фантастическую поэзию, великие учителя говорят учителя, что это именно так. И оказывается, даже такая фантастическая реальность не предел, но лишь очередная ступень нарастания божественной любви в беспредельность. Но если при встречах с иными людьми мы чувствуем не радость, не бодрость, а утомление, нам разъясняют, что одна из причин может находиться в прошлых связях, которые, увы, надо заканчивать, а закончить можно лишь расплатившись, то есть отдав тот или иной долг. Владыка Шамбала говорит в книге «Знаки Агни-йоги», параграф 238. «Не бывало, чтобы старая аура прежних воплощений не утомляла, особенно когда карма приводит не совсем приятных спутников. Но когда каждая встреча кончается, наступает облегчение, точно отдано чужое имущество. Но лучше быть платящими, нежели получающими, ибо каждая плата кончает прошлое, между тем, как получение может снова связать. Все запланированные кармы встречи имеют значение, и каждая чему-нибудь может научить. А потому не следует избегать ни одной из встреч, даже неприятных. Всегда ли живыми мертвецами становятся при жизни? Или бывает, что такими уже и воплощаются? Подобные вопросы озадачивают многих. Но если внимательно было прочитано здесь написанное, каждый легко найдет ответ. Если необходимо повторение, можно и повторить. Сокровенное учение разъясняет, что на Земле в человеческом облике есть два вида бездушных существ. Первый – те, кто утратил свою высшую душу в нынешнем воплощении. Второй – те, кто уже рождается таковым. Уже усвоено. Душа человеческая никогда не воплощается в животное. Человек перевоплощается только в человека. Но не спутаем семеричного человека с четверичным существом. Внешне оно похоже на человека, но у него нет высшей троицы. В конце завершения круга темной эпохи таких бездушных существ в человечестве очень много, но это уже не люди. Как сказано в тайной доктрине, в подобном случае человек утерял аум. Теряя связь с высшей душой, человек теряет связь со своим личным Христом, а это и есть аум. А. Атма. У. Будхи. М. Манас. Но, повторимся, бездушное человекоподобное существо – не животное. Оно не из царства животных. Там ему места нет. Это зверь, вышедший из человеческого царства, поэтому обладающий человеческим умом и многими человеческими повадками. Но сердце человеческого – у него уже нет. В сокровенном учении можно встретить слова «двуногие», «хвостатые». Это сказано об этих сущностях. Когда рассматривали формулу Христа «отвергнись от себя», получили представление, как появляются в физическом мире чудовища человеческой эволюции. Мы узнали, что если человек из жизни в жизнь не накапливает, а растрачивает высший огонь и пребывает во зле дольше допустимого, его сознание сужается все больше и больше, и, наконец, воплощенная личность начинает показывать все зловещие симптомы полного омрачения. И если при опускании в черный огонь различных страстей человек позволяет низшей природе полностью вытеснить природу высшую, если не удается ему вовремя осознать трагизм своего положения, и если не предпринять чрезвычайных срочных мер к оздоровлению сознания, тогда может наступить момент, когда высшие принципы отделятся от низших, и человек потеряет право называться человеком. Так в человеческом обществе появляются живые трупы, живые мертвецы. Несмотря на целостность физического тела, тонкое тело таких людей уже при жизни быстро разлагается. А когда приходит смерть физического тела, такой развоплощенный переходит в камалоку, но порога девачана оно не достигнет. Но такое существо еще может перевоплотиться, причем довольно быстро, иногда немедленно. И становится оно, как говорит Блаватская, бичом для человечества. Пусть Джек-потрошитель послужит типичным примером. Сноска. Джек-потрошитель – это псевдоним, присвоенный серийному убийце, который действовал в Уайт-Чепеле и прилегающих районах Лондона во второй половине 1888 года. Прозвище взято из письма, присланного в Центральное агентство новостей, автор которого взял на себя ответственность за убийство чудовищных по своей жестокости. Точное число его жертв было неизвестно, но колебалось от 4 до 15. Большинство криминалистов согласились с числом 5. Российские СМИ сообщали, что 14 февраля 1994 года был приведен в исполнение смертный приговор самому известному серийному маньяку современности, советскому Джеку-потрошителю Чикатило. Он убивал с 1979 по 1990 годы женщин и девушек с еще более невиданной жестокостью, чем лондонский маньяк. Точное число жертв этого «бешеного зверя», как его называли в некоторых информациях, неизвестно, но доказанными стали более 50 человек. Через год на смену бешеному зверю и каннибалу из Ростова-на-Дону пришел другой маньяк. Люди заговорили о реинкарнации бешеного зверя. Потом появился некто Муханкин, действовавший преимущественно в городе Шахты Ростовской области. За короткий срок этому маньяку удалось, по его хвастливым словам, побить рекорд Чикатило. Всего в 90-е годы в Ростовской области было выявлено 37 серийных убийц. Конец сноски. Мы удивимся, когда узнаем, что в конце цикла «Живые мертвецы» проникли во все слои общества, от низа до самого верха, и среди них немало даже преуспевающих личностей. Такие двуногие полны животного магнетизма, и это дает им силу быть дьявольски активными. Когда власть тьмы, эти опаснейшие особи, объединяются в кланы, так называемые «семьи», они пробираются во все властные структуры, в религиозные организации, в науку, образование, искусство и так далее. Есть у таких живых мертвецов даже свой идеал счастья, к которому они устремляют все свои астроментальные силы. Бездушные люди к концу цикла Кали-юги темного века на Земле преобладают, говорится в пророчествах древнеиндийского эпоса Махабхарата. Елена Петровна Блаватская в сборнике статей «Тайное знание» пишет: «Неустанная погоня за богатством, за развлечениями и удовольствиями социальной жизни, культивирование изящества, манер, вкусов в одежде или повышение своего положения в обществе, научной известности – опьяняет и захватывает этих живых мертвецов. Высокое развитие интеллектуальных способностей не предполагает духовную или истинную жизнь. Черные маги или преступники, не подающие надежды на исправление, говорит Блаватская в ключе к теософии, преступники, которые были таковыми в течение длинного ряда жизней, это также живые мертвецы, ибо светящаяся нить, которая связывает дух и тело или человеческую душу с животной душой, насильственно разрывается. Кроме того, кто искренне отвергает возможность сознательной жизни, отдельно от какой-либо формы материи и мозговой субстанции, также являются мертвыми единицами. Мертвые единицы подлежат кармическому уничтожению. Но при этом, будем знать, духовное зерно, то есть огненное зерно духа или монада атма-будхи, остается всегда неприкосновенным, так указывает мудрость Веданты. Огненное зерно духа неуничтожимо, оно всегда остается неприкосновенным в своей стихийной цельности. Значение стихии неизменяемо, так говорит сокровенное учение. Что же тогда изменяется? Изменяются лишь эманации зерна духа. Их качество напрямую зависит от качества человеческих устремлений, мыслей, желаний, чувств, то есть от уровня человеческого сознания. Агни-йога говорит, что зерно духа – это частица стихии огня, а накопленная вокруг энергия и есть сознание. Когда начнется новый цикл жизни Солнечной системы или космоса, монада – атма-будхи будет снова призвана к жизни, но так как она, уже когда-то достигшая на Земле высочайшей человеческой ступени эволюции, к несчастью, не удержалась на ней, то ей придется начинать чудовищно длинный путь к человеку с самого начала, с минерального царства, с камня, металла, и все это будет происходить уже на более низкой планете, чем Земля. А потому путь этой монады будет еще более длинным и еще более трудным. «Если не можешь быть солнцем, то будь скромной планетой», говорится в сокровенной книге «Золотых правил». А если это вдруг кому-то окажется не по силам, то, советуют великие учителя, по крайней мере, надо стремиться удержаться внутри луча какой-либо меньшей звезды. Надо удержаться во что бы то ни стало, чтобы ее божественный серебристый свет мог проникнуть через мрачную тьму, сквозь которую вьется каменистая жизненная тропа. Без этого божественного излучения мы рискуем потерять больше, чем можем себе представить. Быть может, кто-то очень легкомысленный и очень глупый скажет: «Ну и ладно, пусть я потом сгорю синим пламенем, но зато сейчас возьму от жизни все». Подобное отношение к жизни – опасная точка зрения. Живые мертвецы очень рады пополнению своих рядов. Они только и ждут подобных мыслей. Через такой канал тьме легко проникнуть сознание, а если уж темный вцепится, то вырваться из его стальных клешней будет очень непросто. Что сказал бы легкомысленный человек, если бы узнал, что его понимание «сгореть синим пламенем» вовсе не метафора, и гиенна огненная не выдумка Христа? Гореть синим пламенем будет вовсе не бесчувственное мертвое тело, а чувствующее и осознающее сущность, и процесс уничтожения и превращения в первичный хаос будет длиться вовсе не мгновение. Это время может воистину показаться вечностью, вечностью неописуемых страданий. Тот, кто сказал, что адские муки существуют, говорит сокровенное учение, прав. Но ни один человек не может вообразить весь ужас разлагающейся тьмы. Владыка Шамбала говорит в «Мире огненном», часть 1, параграф 609, нужно понять, что возвращение в хаос, прежде всего, невыразимо болезненно. Не следует думать, что люди без души, являющиеся бичом человечества, в конце темной эпохи и представляющие опасность не меньшую, чем глобальная атомная война, сконцентрированы в основном в западных народах. В третьем томе «Тайной доктрины» можно найти слова Елены Петровны Блаватской, сказанные ученикам внутренней группы, что на Востоке, в Индии и Китае бездушные мужчины и женщины встречаются столь же часто, как и на Западе, хотя, по правде говоря, порок там распространен гораздо меньше, нежели здесь. Если порок на Востоке менее распространен, чем на Западе, тогда в чем же причина появления на и на Востоке огромного числа мертвых единиц? Именно черная магия и забвение мудрости предков, говорит ученикам внутренней группы Елена Петровна, доводят многих до отрыва от высшей души. И неспроста добавляют: «Вы должны быть предупреждены и знать об этой опасности». Живущие в конце цикла поняли бы, почему Елена Петровна предупреждала европейцев. В конце 20 века уже можно было говорить о том, что Запад к своим многочисленным порокам добавил и черную магию. Колдовство всякого рода, прикрытое и неприкрытое, грубейшее и с применением новейшей электронной техники, практикуемое в глухих деревнях и в многомиллионных мегаполисах, в самых невежественных слоях населения и на самой верхушке власти, стало общепланетной эпидемией. И все чаще и громче, вспоминая в разных средствах информации Атлантиду, уже вышедшую из забвения и запретов, все исследователи словно сговорились, даже не упоминают причину преждевременной гибели предыдущей могучей цивилизации, а она именно в распространении колдовства, то есть черной магии, восстающий против законов эволюции. Черные маги вначале растлили, а затем и погубили Атлантиду. Но, как писала Елена Ивановна Рерих, черные маги Атлантиды – ангелы по сравнению с черными магами 20 века. Но пока эти двуногие сатанисты, каждой клеткой своей ненавидящие человечество и очень умело устремляющие его к самоуничтожению, еще царствуют на земле, объединившись в тайные кланы, сумевшие сосредоточить в своих руках огромную власть, людям нельзя плясать на краю пропасти с гамбургером в руке А надев кольчугу, надо сосредоточиться в неусыпном дозоре с булатным мечом в руке. Почему же люди без души не уничтожаются немедленно, а снова воплощаются? Блаватская, разъясняя в своих работах и беседах в кругу избранных учеников вопрос уничтожения обреченной души, говорит, что такая душа уничтожается потому, что в вечной памяти от нее не остается ни малейшего отпечатка. Носка. Но планета Земля – это пока лишь космическое животное, поэтому ее высшее состояние, принципы, находятся еще только в духовном зародыше. Конец носки. Но это уничтожение вовсе не означает немедленного прекращения жизни на Земле этого бездуховного существа. Почему? Прежде всего, потому что именно Земля для такого существа – наилучшее место для продления его жизни. Как это понимать? Зная о семеричности всего сущего, знаем, что Земля – это семь земель, каждая из которых сложена из разного состояния материи. Видимое в пространстве – это Земля в своем самом плотном состоянии, называемом физическим. Невидимые шесть земель сложены из той же материи, только все более и более утончающиеся, вплоть до огненности. Только не будем искать эти шесть земель где-то вне. Все находятся в одном месте, объеме, как в одном и том же физическом теле находятся разной степени утонченности тела эфирное, астральное и ментальное. Таким образом, в одном человеке имеем семь человеков, семь я. Физическая Земля, глобус Д, является полюсом, противоположным поистине райскому состоянию души в стране блаженства, Девачани. Противоположный полюс, конечно же, ад Авичи. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Надземная. Параграф 101. Урусвати понимает значение живых мертвецов. Обычно такое явление вызывает много недоумений. Люди видят, что лица, названные живыми мертвецами, продолжают ходить по земле. И так зарождается сомнение в правильности указания. Но зачем ограничивать понятие лишь внешними физическими проявлениями? Аппарат показывает смерть, и такое указание гораздо важнее – физическая очевидность. Мы можем назвать среди должностных лиц несколько живых мертвецов, каждый из них имеет в себе болезнь физическую, но она будет лишь превходящей причиной. Главное в том, что тонкое тело находится на выходе и иногда не входит в физическое вполне. Такие манекены уже не могут творить самостоятельно. Они идут в поводу у других, сами того не замечая. Они очень привязаны к земле и с ужасом думают о смерти. Они чуют, что уже не вполне принадлежат к земной жизни. Обычно они так называемые материалисты, ибо боятся даже намека на продолжение жизни тонкого тела. Может быть, они страшатся взглянуть на свои собственные деяния. Так или иначе, можно различать таких живых мертвецов и понимать их как пустые оболочки. Знаю, что такие манекены весьма рассердятся, если бы их назвать по имени. Также знаете, кого называем пустым местом. Не будем считать земными мерами, но заглянем в будущее. Можно назвать безумием многие поступки, но при сложности отношений и джинны, и безумцы не могут быть немедленно уничтожены. Мы находимся в волнах мировых событий. Невозможно резать узлы, которые могут вызвать катастрофу. Люди нередко предлагают нам покончить с некоторыми обстоятельствами, но не подозревают, что концы таких нитей могут обратиться в тенета. У нас много забот. Повторяю об этом. Ибо люди считают нас румяными проповедниками с арфами на облаках. Конец текста в рамке. Но Земля не просто адское место. Как говорят мудрые, это худший из всех видов ада. Значит, где же, как ни на земле, могут во всю свою мрачную мощь разойтись бездуховные сущности, тем более в темную эпоху, и тем более в ее конце, и тем более во время последней битвы света и тьмы, именуемой Армагеддоном, явлением грозным и беспрецедентным в Солнечной системе и опаснейшим не только для планеты Земля. Это битва миров. Сноска. Елена Ивановна Рерих. Потому следовало бы пробудить сознание человека к тому, что он стоит, вернее, поставил себя на край страшной бездны. Восток давно знал о грозных сроках. Именно в древнейших писаниях указано время приближения огненных энергий к Земле, которое соответствует 40-м годам нашего столетия. Интересно отметить, что и исчисления иерофантов Египта отмечают 1936 год. Дальше идут годы, в которые должна решиться участь планеты. Участь эта может преобразиться в прекрасную эпоху великого равновесия или же кончиться грандиозным взрывом. Судьба планеты в руках человека. Подчеркните роль человека в деле загрязнения и очищения атмосферы. Именно человек – взрыватель и тушитель подземного огня. Рерих Елена Ивановна, письма, в 9 томах, том 2, письмо 55. Владыка Шамбалы. Когда говорим о необходимости очищать психическую энергию утончением мышления, мы имеем в виду очищение низших сфер астрального мира. Л.Д. Говоря языком церкви, нужно победить полчища адовы. Сердце, параграф 299. Конец сноски. Однако не забудем, что, как объясняют учителя, ад – это, как и все невидимые миры, состояние сознания. Разумеется, такое сознание в той или иной степени погружено во тьму. Оно связано с низшими слоями астрального мира, а следовательно не только с энергиями, но и с опаснейшими сущностями. Конечно, слыша, что наша прекрасная Земля – это ад, мы, конечно же, возмутимся и возразим, что ад – это то, что называется преисподней, и где правят бесы, черти и прочая нечисть, которой на Земле нет места. Чтобы мы далее не возмущались и чтобы не сопротивлялись, чувствуя себя оскорбленными, услышим, быть может, даже не в первый раз, что, говорят мудрые, вы сами творите и свой собственный ад, и свой собственный рай. Да, все творит сознание человека. К тому же будем иметь в виду, что физическая природа на любой планете – это самое грубое состояние материи, а значит, в таких условиях низшая природа особенно сильна. Правда, и грубость материи, ее плотность и ее утонченность – относительны, поэтому то, что на высокой планете именуется адом, нам может показаться почти раем, и наоборот, земной ад может ничуть не испугать обитателей какой-нибудь более грубой планеты. Даже для ее лучших представителей Земля может показаться наилучшим местом для счастливого обитания. Все относительно. Сноска. Владыка Шамбалы. Надо знать, что земная материя очень плотная. На планетах, стоящих ниже Земли, материя очень груба. На стоящих выше Земли материя гармонизируется с духом, потому Земля является поворотным пунктом. На высших планетах есть несовершенство, но нет упорства материи. Там легче искать, не теряя сил, на ненужную борьбу. Материя там становится неразрывно с духом. Без противоположения. Листы сада Мурии. Озарение. Часть 2. Глава 5. Параграф 13. Конец сноски. И все требует от нас того качества сознания, которое именуется вмещением. После смерти личности, от которой в только что завершившейся земной жизни человеческая душа теперь уже отказалась навсегда, все атомы и психические вибрации, составлявшие естество такой личности, отвергаются высшей душой, изгоняются из сознания индивидуальности. Изгоняются, но не распадаются. В низших слоях астрального мира оказывается целиком вся личность, только без прежнего физического тела. Но так как путь вдывачан таким сущностям закрыт, их довольно живучее, тонкое естество, безумно желая продолжить жизнь, тут же яростно устремляется обратно в земной мир за физической оболочкой. В наше время отыскать подходящую оболочку не составляет труда, разлагающийся дух захватил миллионы. Поэтому бездушные сущности воплощаются после земной смерти немедленно. Таким образом, на Земле, в человеческом теле, фактически воплощается элементарий, грубо материальный низший камаманас. Может ли такое опасное существо воплотиться снова? Елена Петровна Блаватская говорит «может» и еще много раз. И каждый раз воплощение последует немедленно после смерти. В этом, видимо, одна из причин такого быстрого увеличения на планете числа бездушных, какое наблюдается в конце текущего расового цикла. В чем причина многократных воплощений мертвых единиц низшего манаса? Елена Петровна разъясняет, импульс животной жизни слишком силен, он не может замереть только на одну или две жизни. Сноска. Смотри «Тайную доктрину», том 3, собранный учениками Блаватской, или ее же «Инструкции для учеников внутренней группы», издательство «Сфера», Москва, 2000 год. Конец сноски. Смысл жизни таких существ, отверженных высшей душой, упорствовать во зле. Если условия способствуют, а они очень благоприятны, если растление духа человечества продолжает ухудшаться и огрубление сознания быстро нарастает, живые мертвецы еще больше укрепляют свои грубые психические и астральные частицы, вибрации и усиливают свою преступную деятельность абсолютно во всех сферах жизни, начиная от законодательных и правоохранительных органов и властных структур до детских игрушек и мультфильмов, косметики и продуктов питания. Прожив какое-то время в земном мире и затем попадая на очень короткое время в камалоку, существо без души вновь возвращается на Землю и вновь вселяется в подходящее по вибрациям человеческое тело. Но бывает и так, что тонкая сущность живого мертвеца настолько жизненна, что не хочет на Землю. Почему? Потому что это исчадие ада, находясь в исподней, низших слоях астрального мира, желает и может нанести еще больший вред человечеству. Вот почему, несмотря на то, что население Земли в 20 веке, в конце темной эпохи, количественно выросло небывало, качество его чрезвычайно быстро ухудшалось. Сноска. В начале 20 века на Земле жило 1,6 миллиарда человек. К концу века число землян превысило 6 миллиардов. На июль 2017 года население Земли превысило 7,5 миллиарда. Конец сноски. Вот почему Елена Ивановна Рерих уже в 30-е годы 20 века говорила, что на Земле воплощаются миллионы людей без души. Вот почему великий учитель говорил, что в 20 веке на стыке циклов лярвы завоевывают планету людей. Конечно, то, что ожидает таких существ, ужасно, но при их наличии в среде человечества ужасно и жизнь на Земле, ведь некоторые из живых мертвецов обладают сильным интеллектом и употребляют его силу для умножения и без того огромного арсенала тьмы, предназначенного для массового психического и физического уничтожения людей. Когда власть тьмы, такие сущности, иногда добираются даже до вершин власти, и тогда общество видит, как сама власть разлагается и срастается с преступностью. Несет ли в этом случае высшая душа, как руководящий принцип, ответственность за такое существо? Это единственный случай, когда не несет. Потому что в этом случае на Земле воплощается и действует полностью животный человек, зверь. А такой человек, как любое животное, даже обладающее развитым умом, находится вне контроля человеческой души. Зачем воплощаются такие бесполезные для общества существа, как идиоты? И за что бывает такое страшное наказание? Уже узнали, если кто-то причинял людям физические страдания, пытал, уродовал их, кармическое наказание, как правило, будет суровым и наглядным. Изуродованное тело вновь воплощенного человека покажет, каково может быть внешнее кармическое клеймо на палачах, изуверах, мастерах пыток в застенках инквизиции и в фашистском гестапо, в тюрьмах и концлагерях. Карма отразится клеймом и на вивисекторах, и на жестоких родителях, и так далее. Конечно же, смеяться над уродством недопустимо. У некоторых насмешников вполне может оказаться в одной из жизней похожий порок. И вообще в прошлом каждого человека может отыскаться немало постыдных деяний, среди которых могут быть и жестокости. Главное, чтобы печальный опыт дикозвериной натуры был изжит и никогда больше не повторился. Физические уродства, конечно же, приносят немалое страдание вновь воплощенной личности. Но кого же в них винить? Да и страдания должны принести пользу. Они должны помочь душе освободиться от страшной изъязвленности духа. Выздоровление может прийти при условии, если человек не порвал сутр-атму, спасительную нить жизни, связывающую его с высшей душой, если осознал, как опасно упорствовать во зле. Если человек с врожденным уродством не возненавидит людей, ведь они тут ни при чем, но возненавидит себя за то, что принес так много зла. Если соберет все силы, чтобы стать лучше, то постепенно он сможет изменить свою жизнь настолько, что она уже будет создавать благоприятные следствия, и в следующей жизни от уродства не останется и следа. Разве мы не согласимся с тем, что было бы справедливо, если бы беззлобный, терпеливый, умный, добрый и преданный урод Квазимода, способный любить до самоотречения, в полной мере настрадавшийся в жизни, которую он прожил в соборе Парижской Богоматери в следующем воплощении, был бы любим, счастлив и, быть может, прекрасен и телом, и лицом. Сноска. Виктор Гюго. «Собор Парижской Богоматери». Первый исторический роман на французском языке. Впервые опубликован в 1831 году. Конец сноски. Но вот вопрос, связанный с воплощением идиотов. Зачем они? Ведь это уже не физические, а умственные уроды. Они даже не страдают, как люди. Они не в состоянии что-либо осмыслить и переосмыслить, ибо им просто нечем мыслить. Идиоты обладают лишь двумя рефлексами – пищевым и сексуальным. Эти существа часто не умеют даже самостоятельно передвигаться. Идиотизм, точнее, идиотия – психическое заболевание, при котором зачастую отмечается полное отсутствие умственной способности. Такое существо уже нельзя ничему научить. Ни что-то делать примитивное, ни говорить, ни запоминать, ни концентрировать внимание. При особо тяжелой форме исчезает даже чувствительность к боли. Идиотизм – одно из самых тяжелых и уже непоправимых трагедий личности. Елена Петровна Блаватская разъясняет. Человеческой аурической оболочки у идиота нет, а аура – излучение той же природы, что и у животных, растений, минералов. Для общества эти существа не просто совершенно бесполезные единицы, они очень обременительные. живут прирожденные идиоты, за редким исключением, достаточно долго, стоит ухода и материальных затрат, но взамен никому ничего не способны дать. К беде человечества в конце завершающегося темного века количество идиотов, а также дебилов и имбецилов и вообще умственно неразвитых людей чрезвычайно увеличилось, что явилось свидетельством прогрессирующей деградации человечества. Не только быстрое увеличение числа людей умственно отсталых и дегенератов, даже небольшое наличие их в обществе воспринимать иначе как позор нельзя. Но до сих пор люди так и не поняли, что это суровейшее кармическое наказание. Не зря сказано, если Бог хочет наказать человека, он отнимает у него разум. Изучая идиотию, психиатры называют различные причины – дурную наследственность, родительский алкоголизм, химическое отравление организма матери и так далее. Наверное, все так и есть. Но сказать, что идиоты – совершенно бесполезные существа, будет неверно. Если рассмотреть общую картину природы, можно видеть, что энергии прирожденного идиота после смерти идут на образование низших форм жизни. У природы нет ничего лишнего, бесполезного, она утилизирует все отходы, употребляя абсолютно все на пользу. Но каждому понятно, что даже для нашей технократической цивилизации было бы в высшей степени неразумно и нерационально, если бы она производила дорогостоящие автомобили только для того, чтобы проехаться один раз по городу, а затем отправлять их на переплавку для изготовления контейнеров для мусора и банок для пива. Человек учится у природы, создавая безотходное производство. Из искореженного и ржавого металлолома выплавляет высококачественную сталь, из которой потом человек делает станки, машины, строительную арматуру, столовые ложки и вилки, медицинский инструментарий и так далее. Макулатуру и выброшенный на свалку тряпичный хлам превращает в хорошую бумагу. Из костей животных делает кормовую добавку для скота. Из заводского дыма получается очень ценное сырье для химической промышленности. В Китае, например, уже действует почти 40 миллионов газовых установок, обеспечивающих топливом 60 миллионов крестьян. Ценное топливо производится из навоза и человеческих фекалий. Примеры многочисленны. Человеческая карма тоже находит всему полезное применение. Иногда, когда должен родиться ребенок с тяжелой кармой, для него чаще всего избираются безответственные, грубые, бесчувственные, бессердечные родители. Но идиот – особая статья. Карма хорошо знает, кому такой подарок следует преподнести. Вот родители идиота. За что они наказаны таким ребенком, на которого и им самим смотреть больно, и людям показать стыдно? Но разве в том, что больно, и в том, что стыдно, нет пользы? Ведь если взглянуть в прошлое этих людей, то можно было бы видеть, что раньше им и больно не было, и стыда не было. А если бы родители идиота узнали, что в своих прошлых жизнях они способствовали растлению и распаду сознания какого-то человека или группы людей? Кармическое наказание за такое преступление, как правило, предусмотрено для родителей очень суровое и тяжелое. Они могут получить ребенка идиота. Так что у растлителей детей, у наркоторговцев, содержателей публичных домов и прочих притонов и тому подобное, в будущей жизни вполне может родиться идиот. Этот тяжелый осмоленный кармический узел развяжется только тогда, когда страшный вред, нанесенный такими людьми, конкретному человеку и в целом человечеству, ими осознается и будет полностью изжит. Он может быть изжит душевными страданиями родителей идиота и заботой, которую они обязаны оказывать этому существу. Может быть, но это, разумеется, лишь субъективная точка зрения автора. Не стоит создавать государственные психические приюты для идиотов. Может быть, следует этих существ оставлять у родителей? Конечно же, при этом специальные инспекторы должны следить, чтобы в семье не было бесчеловечного отношения к идиоту. А супругам, которые обременены таким ребенком, совсем не повредило бы знать, что сдавать в государственные приюты своих идиотов значит никогда не избавиться от них. Хотя, скорее всего, в это, конечно же, родители не поверят, и такое знание встретится враждебно. Но как бы то ни было, таким родителям все-таки полезно хотя бы услышать, что они сегодня уверенные, что облегчили себе жизнь, удалив порожденного ими идиота от своих глаз и предоставив заботиться о нем работникам психиатрических заведений, в следующей жизни вполне могут снова произвести на свет идиота, а то и двоих. А вообще-то может ли быть у супругов в одной и той же жизни два ребенка-идиота? Лично пишущей эти строки не встречалось такое сообщение в сокровенном учении, но она сама видела, что такое оказывается, может быть. Это было в 1985 году в Крыму. На пустынном берегу моря, вблизи Евпатории, я отдыхала, живя в палатке в полном уединении. Вокруг в радиусе примерно 15 километров не было ни души, только виднелась вдалеке вышка пограничников. Однажды в воскресенье вблизи моей палатки остановилась машина. Супруги, люди средних лет, буквально вытащили из нее двух довольно крупных идиотов мужского пола. Вначале мне показалось, что это близнецы, но потом поняла, что один из них чуть постарше. Возраст я затруднялась определить, но мне показалось, что им где-то в районе 20-25. Было удивительно наблюдать, с какой заботой родители, особенно отец, относились к этим на вид крепким, упитанным, человекоподобным существам, издававшим несколько невнятных звуков и неспособным самостоятельно не только натянуть панаму на голову, но даже передвигаться. Чтобы перемещать сыновей, которые были ростом с отца, тот становился позади беспомощного сына, обхватывал его торс руками, подсунув под его ступни свои, таким образом шел к воде, где идиота уже ждал надувной круг. Трогательно было видеть, как отец играл со своими детьми на воде, сколько терпения, заботы проявлял, когда одевал их. Но как ужасно вели себя супруги друг с другом, словно две злейшие собаки, и поэтому от всей этой картины несло таким тяжелым духом, что впору было переносить палатку подальше от таких соседей. Можно ли перенести в новое воплощение в новом теле пулю, от которой погибло другое тело 200 лет тому назад? В новое физическое тело часто переносятся многие физические знаки, связанные с прошлой жизнью. Иногда это могут быть шрамы от прошлых ранений, травм и других повреждений. Так как у автора нет более яркого примера, она просит извинить ее за, кажется, уже третье упоминание о рыбаке с Аляски, который за год до смерти показал своей будущей матери несколько шрамов на своем теле. Эти шрамы, как он сказал, будут и на новом теле, что и подтвердилось. Приносятся в новую жизнь знаки и в виде различных родимых пятен и родинок. Об этом мы узнали из истории об индийском мальчике Титу, у которого таким знаком было отмечено место пулевого ранения, полученного в прошлой жизни. Очевидно, возможен перенос в новую жизнь и отпечатков пальцев, как в беседе с автором сказал Святослав Николаевич Рерих. Но иногда в теле новорожденного человека, как, впрочем, и в теле взрослого, могут оказаться посторонние предметы, неизвестно каким образом попавшие под кожу или в мышцы. Автор пока нигде не отыскала разъяснения случаю, который сейчас будет приведен. Конечно, вполне может быть, что он по сути, случай уникальный вообще не имеет никакого отношения к врожденным знакам. Но так как в жизни бывает все, кто же нам запретит отпустить свою фантазию на все четыре стороны и поразмышлять над этой тайной в связи с перевоплощением? Хотя, честно говоря, ума не приложу, как можно связать с перевоплощением не родинку, не шрам, а физический предмет, притом очень неожиданный, который был обнаружен в теле младенца. Эта находка, о которой доложил на международной научной конференции, состоявшейся в Брюсселе в 80-х годах прошлого века, известный французский хирург-психиатр профессор Анри Мейно, поставила в тупик хирургов и ученых. А Мейно, наблюдавший со дня рождения одного болезненного ребенка, родившегося недоношенным, спустя полгода решил, что есть необходимость в неотложной операции. Каково же было его изумление, когда он, вскрыв грудную клетку младенца, вблизи аорты увидел странный металлический предмет. Хирург отдал его на экспертизу. Предмет оказался пулей. Это было нечто совершенно удивительное, но удивление стало сверхудивительным, когда исследовали пулю. Но пока до этого исследования врач поинтересовался, стреляли ли в мать в период беременности. Однако проверка показала, ни ребенок, ни его мать, как до беременности, так и во время ее, не были ни ранены, ни травмированы. Но тогда как же оказалась пуля в теле новорожденного? На это ответа не было ни у одного специалиста. Конечно, коллеги не могли не поверить в столь сенсационное сообщение авторитетного хирурга. Однако присутствующим на конференции врачам и ученым это давалось с большим трудом. И наибольшее смущение и растерянность вызывало само вещественное доказательство, извлеченное во время операции пуля. Именно она-то и завела в тупик все гипотезы, все размышления над этим феноменом. Дело в том, что пуля, извлеченная из тела ребенка, родившегося во второй половине 20 века, оказалась пулей мушкетной. Именно такие пули были на вооружении воюющих сторон во время гражданской войны в США 200 лет назад. Эксперты по реинкарнации предположили, что мальчик родился с пулей, убившей его 200 лет назад. Допустим, что перед нами и в самом деле новое воплощение человека, который воевал на заре истории США и погиб в битве. Ничего невероятного в этом нет для каждого, кто верит в перевоплощение. Невероятно было другое. Каким образом мушкетная пуля, которая убила тело одной личности, оказалась в теле совсем другой, нынешней личности? Так и хочется воскликнуть: «Что за наваждение?» Конечно, можно проглотить что угодно. Может попасть посторонний предмет и в дыхательное горло, но как без повреждения мышцы кожи может попасть какой-либо предмет в мышцы, в органы? Этого быть не может. И все же, оказывается, может. Знаменитый швейцарский алхимик, философ, замечательный врач и король белых магов Парацельс, 1493-1541, говорит, что есть немало людей, которые, будучи склонны к зависти и ненависти, могут быть настолько поглощены своим злобным желанием, что дают жизнь активному духу, который обращает их воображение к тому, чего они пожелают. Врезка. Резчик берет кусок дерева и вырезает из него все, что придет ему на ум. Подобным образом и воображение может создавать все, что угодно, из эссенции жизни. Мумия есть то тело, которым пользуется воображение, дабы обрести некую форму. Она растет и развивается, питаясь силою веры, но уменьшается и поглощается разумом под воздействием воли. Воображение женщин работает с наибольшей силой, когда они спят или предоставлены самим себе. Будучи в плохом настроении и затаив дурные мысли, Они могут силою своего воображения отравить пищу, которую готовят, или сделать ее нечистую, даже не осознавая этого. Под действием воображения из «мумия спиритуалис», «мумия духовная ЛД», могут возникать существа, обладающие огромными силами. Силою воображения посторонние предметы могут быть помещены невидимо в тела человеческих существ, подобно тому, как, взяв в руку камень и опустив его в сосуд с водою, я вытаскиваю руку и оставляю камень в воде. Они, колдуны ЛД, берут лук и стрелу, сделанную из определенной породы дерева, привязывают к ней осколки стекла, гвозди, щетину или другие вещи и выстреливают ею восковую фигурку. При этом предметы, растворенные их воображением, переносятся силой мумия в тело человека, против которого направлено колдовство, и могут быть найдены там материально. Но тут можно вспомнить и о силе проклятия, и о силе заклятия, которые могут переноситься через века. И тогда, почему бы не допустить, что предмет, растворенный воображением колдуна, мог быть даже мушкетной пулей, и предмет этот мог быть перенесен через века силою мумия в тело вновь воплощенного человека, против которого было направлено колдовство или даже его потомка, и который мог быть найден в теле материально? Думается, если бы на упомянутой Брюссельской конференции смог бы присутствовать великий Парацельс, ученые, мужи и врачи XX века со вниманием выслушали бы великого мистика и врача, хотя бы потому, что они оказались совершенно беспомощными в совершенно безвыходной ситуации. Если мы сегодня знаем о перевоплощении, знаем также и о нашем существовании после земной смерти в мире тонком, то есть астральном, перенесем ли эти знания в следующую жизнь? Не обязательно. Быть может, в следующем воплощении мы даже и не вспомним об этом, если только не появится некий импульс извне. Это может быть лекция о сокровенном знании, книга, беседа или случайно услышанный по телевидению рассказ человека, пережившего клиническую смерть, но сохранившего память о своем кратком пребывании в астральном мире. Как понять, что мысль предопределяет не только нашу нынешнюю жизнь, но и будущую? Владыка Шамбала говорит: «Не завидую людям, испускающим низкие мысли, ибо пламя коснется их очага. Непрактично иметь темные мысли». В книге «Иерархия» самый древний учитель сообщает, что эта мудрость известна испокон веков всем народам, поэтому не случайно низкие мысли изображались в виде присмыкающихся гадов. Ничто не может больше соответствовать этим подонкам сознания. Но чтобы ответить на поставленный в заголовке вопрос немного подробнее, нам понадобится некоторая отрешенность от привычного представления об одном очень обычном и очень привычном слове, которое мы произносим, не придавая ему абсолютно никакого сакрального значения. Это слово – вещь. В науке древней сокровенной это слово означает вовсе не то, что мы под ним подразумеваем, произнося его или воспринимая мысленно как обычную, неодушевленную вещь, будь она совсем крохотной или огромной. Елена Петровна Блаватская в первом томе «Тайной доктрины» говорит, что когда наш высший разум или душа создает или вызывает из пространства мысль, то изобразительный знак этой мысли запечатлевается на своеобразном зеркале бытия, своеобразном приемнике, который есть на тонком плане. Этот знак выражает то, что сокрыто в глубинах мысли. Это сокрытое, оккультное, говорит Блаватская, и есть то, что древняя мудрость назвала «вещь». Слово, Глагол или речь каждого человека совершенно бессознательно для него является благословением или проклятием. Благословение, созданное нами, облегчит и облагородит наше новое воплощение. Проклятие, созданное нами же, несказанно отягчит его. Агни-йога говорит, что, например, грубость мысли, грубость слов в общении совершенно недопустима. Мы не знаем почему, но пока большинство людей почему-то и знать не желает. Наше настоящее невежество относительно природы мысли часто губительно. Разве не странно, что современному человеку неинтересно знать, что его неизжитая в текущей жизни грубость не только отражается в пространстве, загрязняя его, грубость записывается на ауре вновь воплощенного человека и обязательно негативно отразится на его судьбе. Также такой вид грубости, как сквернословие, если его не изжить в нынешней жизни, обязательно отразится в будущем воплощении страшными язвами и духовными, и различными физическими заболеваниями. А в 21 веке сквернословие стало частью обычной речи взрослых людей, стоящих на любой ступеньке социальной лестницы. Оно чудовищно заразило молодое поколение, даже детей. Любое проявление грубости, будет ли оно в словах, в мыслях или в действии, разрушительно. Но, конечно, главная опасность в мыслях, ибо они первопричина, первооснова. Но если так опасны грубые слова, то что же сказать о более опасных, низменных преступных качествах, которые не были изжиты в прошлой жизни и перенеслись в жизнь новую? Так как мысль в человеческом уме запечатлевается в словах или образах, то совершенно неважно, высказано слово или не высказано. Будда не просто так сказал, что человек виновен уже с момента возникновения зла, и неважно, выявлено зло или нет. А потому, исходя из того, что уже было сказано о тайне слова, нам совсем не трудно понять, когда узнаем от учителя, что молчание вовсе не есть сокрытие тайны. В астральном мире запечатлевается все низшее, которое затем проецируется на Землю, притягиваясь к тождественным вибрациям, усиливая их, например, мысль об убийстве уже убийство, потому что оно запечатлено на невидимом приемнике, на зеркале бытия. Поэтому Елена Ивановна иногда писала в письмах своим корреспондентам, что ментальных убийств с помощью энергии мысли совершается сейчас намного больше, чем убийств физическими средствами. Да, слова или благодатны, или ядовиты, и добрые, и недобрые приносят скрытые в них силы. И если наши устремления эгоистичны или низменны, то даже если мы будем горячо молиться, наши желания исполнились, ничего не получится. Если духовная энергия расходуется для удовлетворения низменных желаний, если устремления эгоистичны, на то на нашем внутреннем плане, в нашей тонкой сущности, они встретят энергию той же формы, но с противоположным знаком. В результате произойдет нейтрализация нашей даже самой горячей молитвы. Допустим, будем просить любви, но сами любить совершенно не умеем. Исполнится ли молитва? Вряд ли. Но жизнь даже в своих нисхождениях величественна и благородна. Жизнь предоставляет нам возможность быть творцами-преобразователями всего низменного, высокое, эгоизма, в самопожертвование, отрицание, в допущение. У человека всегда есть выбор – направить волю на сотворение зла или приостановить это направление и обратить силу воли в противоположную сторону. Наша воля той же природы, что и воля космоса, и она связана с кармой. Хорошо бы это знание превратить в сокровище души, еще живя на земле. В мире надземном добыть такое сокровище души невозможно. Исключено также надеяться искупить свою трудную карму в тонком мире. Это возможно только в мире земном. Конечно, очень трудно отрывается от земли дух, отягченный земными сокровищами, поэтому все, с чем встретимся мы в будущем воплощении, нужно будет поискать в нашей прошлой земной жизни. И все же, если дух жив, он поймет, что все закладывается на земле и изживается на земле. Дух устремленный поймет, что если земному человеку не заложить мысль о тонком мире и посмертном существовании с последующим возвращением души в земную среду, нельзя будет изменить сознание, расширить и осветить его, и эволюция остановится. Произнести слово значит проявить мысль, то есть сделать ее видимой, вызвать наружу ее глубины, а значит проявить невидимую вещь из мира надземного, невидимого, в мир земной видим. Так, произнесение имени человека, божества или любой вещи есть не только определение названного предмета, вещи. Это означает, что, произнося слово, мы касаемся сокрытой сущности названной вещи. Следовательно, мы выдаем в земной мир ее тайну, которая до произнесения слова этой земной оболочки была сокрыта в тончайших глубинах мысли. И выдавая эту тайну, мы подвергаем названную вещь, будь то человек или другая одушевленная или неодушевленная сущность, воздействию одной или нескольких неизвестных нам тайных, то есть оккультных, сил. Вещи для нас являются тем, чем произнесенное слово делает их. Назвал – сделал. Конечно, на земном плане понять такие чудеса и принять их совсем непросто, но разве в Евангелиях не видим, как Христос говорит и тем самым вызывает тайну слова, призывая ее из невидимости к видимости? Вот Иисус наблюдает действия группы людей, принесших к нему парализованного человека. Эти люди настолько верили в его божественные силы, что, так как кровать, на которой лежал парализованный, не проходила в двери дома, они разобрали крышу и поставили кровать перед Христом. И он, видя их веру, произнес то, что было бы им понятнее. Он сказал те же слова, которые по сей день произносят христианские священники, совершенно не знающие, почему так произносится. «Прощаются тебе грехи твои». Услышав такое, возмущенные фарисеи и книжники, не верящие в Иисуса, стали судачить. «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус ответил им: «Что вы помышляете в сердцах своих? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи?» А потом Иисус сказал парализованному: «Тебе говорю, встань, возьми постель свою и иди в дом свой». Как вы думаете, почему Иисус Христос спросил у фарисеев, что легче сказать: «Прощаются тебе грехи твои», или легче понять то эзотерическое знание о слове и мысли, которому учит древняя мудрость Шамбалы, о которой фарисеи и книжники и понятия не имеют? Они не знают, что названное слово подвергает названную вещь воздействию одной или нескольких могучих тайных сил, которые подчиняются только великому посвященному, но которыми фарисеи и книжники не могут владеть и о которых даже не ведают. Не ведают, что Христос, произнеся «встань и иди в дом свой», уже сделал слово видимым действием, потому что вызвал из глубин слов их сокрытую тайну. Назвал – сделал. У Христа это синонимы. А великий учитель в бурю произнес, обратившись к ветру и морю: «Умолкни, перестань». Шторм тут же прекратился по той же причине. Назвал действие, и оно проявилось. Приказал умершему и уже разлагавшемуся Лазарю: «Лазарь, «Встань и иди вон», Израиль знал, что иногда пророки оживляли умерших, но еще никому не удавалось оживить умершего на четвертый день и уже разлагавшегося человека. К тому же, как только Христос произнес свои слова, оживший Лазарь, еще туго обвитый пеленами, встал и пошел. Как он мог двигаться, как он шел, люди несказанно дивились. Когда великий Конфуций, первый учитель древнего Китая, входил в храм, он первым делом просил учеников назвать вещи, на которые указывал. Великий учитель говорил: «Я не могу создать ни одной вещи, я их лишь называю». К слову, в одной из жизней душа этого учителя Шамбалы воплотится на Юпитере для оказания помощи человечеству. Пребывая в тончайшем, невидимом для земных людей теле юпитерианском, сумеет даже сохранить память о земных делах. Эта действительность далекого будущего наиболее развитых землян может показаться иным читателям просто шуткой или сумасшедшей выдумкой, или невероятной фантастикой, но все же это реальность. Основным творцом нашего счастья или несчастья и в этой жизни, и в будущей будет именно мысль. Добрые, сильные, прекрасные, возвышенные, созидательные мысли прошлой жизни принесут нам в эту жизнь успех и радость. И если мысль что-то обнажает в нас сегодня недостойное, будем знать, что жизнь это делает только для того, чтобы обратить наше внимание на эту недостойность и приложить усилия для изжития негативных качеств, для избавления нас от недостатков и низких мыслей, тех, что мы принесли из прошлой жизни, и тех, что легкомысленно приобрели в жизни настоящей. Но при этом не будем забывать, что качество наших мыслей и качество наших дел мы не всегда готовы увязать. Иногда нам может показаться, что коль мысль невидима, или она не проявлена, а наше действие, на наш взгляд, было малозначимым, например, невнимательность или допущенная небрежность или неаккуратность при исполнении доверенного дела или забывчивость и тому подобное, то никакого серьезного кармического нарушения здесь не будет. Однако это не так, особенно если это касается выполнения работы в той или иной степени, связанной с учением. Здесь надо быть особенно ответственным и в каждом действии настороженным. Иногда, говорит владыка Шамбалы, малая небрежность или забывчивость могут быть предательством. Сокровенное учение Шамбалы говорит, насколько важна для жизни надземной и будущей жизни человека его последняя мысль. В книге «Озарение» читаем: «Последняя мысль при оставлении материи подобна стреле. Этот момент решает направление полета, остальное прилагается по желанию. Будем уметь желать, построим радугу связать ступени восхождения духа». Но будем знать, что для высокого направления полета надо накапливать духовную силу всю жизнь, надеяться, что эта возносящая кверху сила возникнет тебе перед уходом из юдоли земной, будет печальной ошибкой. Великие учителя повторяют многократно: то, что не было осознано при жизни в мире земном, в тонком мире не будет осознано. В тонком мире новое сознание обрести невозможно. Только в земной жизни нужно закладывать зерна устремлений, которые в мире надземном притворятся в знания. Если бы это было иначе, говорят учителя, то незачем было бы вообще возвращаться на землю. В одном из писем от 2 января 1935 года Елена Ивановна Рерих подчеркивает, что человеку для его правильного развития как в жизни настоящей, так и в жизни будущей совершенно необходимо побыстрее научиться сохранять непрерывность сознания. Но, поясняет матерь Агни-йоги, понятие непрерывности сознания очень относительно. Число людей, которые сохраняют непрерывность сознания при переходе в тонкий мир, хотя бы в средних слоях его, не так велико. Многие спят или влачат там полусознательное существо. И такие, которые сознательны в своем тонком теле, но лишены сознания в ментальном. Вариации в состояниях сознания беспредельны. Именно столько стадий сознаний, сколько ступеней в беспредельности, и наоборот. Вполне сознательны в тонком мире лишь те, кто при жизни земной создали связь с мирами высшими сердечным устремлением к эволюции и к сохранению такого сознания. Так материалист при самом развитом интеллекте, но отрицающий всякую духовность, всякую возможность существования в мирах надземных, с неизбежным последующим перевоплощением не будет иметь сознательной жизни в мире тонком. Елена Ивановна Рерих говорит, что «Ой, человек, не создав высших притяжений, почти немедленно будет вовлечен в вихрь земного притяжения и получит новое рождение». Но каково будет это новое рождение? Если только человек и в новой жизни не изменит направление своего мышления, ничего благоприятного для дальнейшей эволюции его сознания новая жизнь не даст. Исключая случаи высоких духов, поясняет Елена Ивановна, почти немедленное возвращение на Землю для любого человека желательно. Нужно знать, что пребывание в тонком мире имеет огромное значение. И для питания тонкого тела, и для притворения духовных сил, а потому можно представить, какое происходит разложение духовной сущности при длительном отсутствии такого энергетического питания. А ведь христиане первых веков знали об этом, как хорошо знали и о перевоплощении, но последующие века материализовали христианство. В одном из писем своим сотрудникам от 2 апреля 1935 года Елена Ивановна Рерих признается. «Сейчас, — пишет она, — зачитываюсь томами добротолюбия, и хочется сказать нашим церковникам, прочистите и освежите мозги свои светлым пониманием подвижников первых веков христианства. Читая эти изумительные страницы, столь тождественные с восточными учениями, удивляемся, в какие дебри забрела наша церковь. Ведь там столько ясных указаний на перевоплощение». Сноска. В пятой книге мы уже упоминали о том, что добротолюбие – это сборник фрагментов, запрещенный со II века книги о началах главного труда великого александрийского учителя Оригена, посвятившего всю жизнь разъяснению истинного учения Христа. Название сборнику дали святой Григорий Богослов и его друг святитель Василий Великий, изучавшие труды Оригена в Понтийской пустыне и бывшие в числе немногих, кому удалось прочесть текст о началах. Конец сноски. Наверное, ужасающее невежество человечества, уходящего мира, все же, пока не достигло своего апогея, коль вселенская гроза еще не грянула на земле. Хотя подземный огонь по всей тверди земной уже беспрерывно ищет слабые места, чтобы вырваться на поверхность и соединиться с огнем надземным. И если землетрясения, а они в 21 веке стали практически постоянными, пока редко достигают отметки даже 5 баллов по Рихтеру, то это только благодаря тем невидимым силам, которыми могут управлять только наши старшие братья по разуму. Этим титанам, испытывающим напряжение, непосильное для человечества, пока удается сдерживать ярость подземной огненной стихии, дробить ее мощь и перенаправлять потоки подземного огня в места менее населенные, а потому у множества людей все еще остается возможность осознать, что апокалиптические времена, предуказанные древними ясновидцами, это вовсе не голливудские ужастики и не страшные сказки. Единственным спасательным кругом для множеств может стать, если уж не повышение духовности, то хотя бы удержание на пределе сил хотя бы тех духовных крох, что удалось накопить за минувшую жизнь, Никогда еще, читаем в учении храма, в аналах истории не было записано, чтобы для спасения человеческой расы были приложены столь грандиозные усилия, как сейчас. Но как нельзя научиться выпекать хлеб, только читая рецепт, так нельзя и сделаться духовным, только слушая проповеди в церквах или читая духовные книги, в том числе и книги по сокровенному учению Шамбалы, расширяющим представление о нашем существовании от земного до надземного и устремляющего сознание до достижения им непрерывности. Но как выпечка хлеба, так и духовность с непрерывающимся сознанием – все постигается на практике, все накапливается или растрачивается в жизни каждого дня.